Глава 4. Росс вновь просто сидел и ждал, пока другие решат его судьбу. Внешне он был так же невозмутим, как и тогда, перед судьей Рейвелом. Вспоминая происшедшее, он понимал, что, несмотря на мрак полярной ночи, у него не было шансов спастись. Убегая от тех, кто шел на встречу с Куртом, он попал прямо в объятия поисковой партии с базы и увидел в действии механическую гончую, которую, по словам Курта, посылают в погоню за беглецами. Жуткую машину, способную преследовать цель до тех пор, пока металл, из которого она сделана, не рассыплется в пыль от ржавчины. Беглецам не так уж сильно удалось оторваться от преследователей, как рассчитывал Курт, полагаясь на полученное на старте преимущество. Росс не знал, насколько смягчит его вину то обстоятельство, что он был захвачен уже на обратном пути с лежавшим в кабине связанным Куртом. За долгое время ожидания ему не раз приходило в голову, что это может быть вообще не учитываться. На этот раз в камере ничего не происходило. Просто тянулись долгие часы, полные далеко неприятных размышлений. Но из этой истории с неудачным походом через льды он извлек один весьма важный урок. Келгарес и прочая публика с базы оказались самыми серьезными противниками из тех, что когда-либо встречались ему, и на их стороне были все возможные преимущества. Теперь Росс даже не сомневался, что бежать с базы невозможно. Приготовления Курта произвели на него впечатление. Он понимал, что многое из того он и сам бы никогда сделать не сумел. И он не сомневался, что Курт прибыл сюда, имея с собой все самое изощренное оборудование, какое было у красных. Когда друзья Курта наконец прибыли на место встречи, их ожидал весьма грубый прием. Келгарес выслушал Росса и послал туда боевую группу. Прежде чем поисковая партия вернулась на базу, темное арктическое небо озарилось вспышкой. Курт к тому времени пришел в себя, и когда он понял, что это означает, бесстрастное выражение исчезло с его лица. Дверь камеры, где сидел Росс, щелкнула, и он поднялся с койки, готовый услышать приговор. На сей раз он не собирался разыгрывать спектакль. Ни малейших угрызений совести по поводу побега он не испытывал. Играй, Курт, честно, возможно, сегодня был бы хороший день. А так просто не повезло. Вошли Келгарес и Эш. При виде Эша внутреннее напряжение, владевшее Россом, немного ослабло. Для вынесения приговора майор мог прийти и в одиночку, и если бы приговор был очень суров, ему вовсе незачем было вести с собой Эша. «Ты плохо начал, Мердок!» Майор сел на край полки, игравший роль стола. «Тебе будет представлен еще один шанс, так что считай, что тебе повезло. Мы убедились, что ты не шпион, и поэтому твоя голова уцелела. Тебе есть что добавить к своему рассказу?» «Нет, сэр». «А вопросы?» «Очень много», – честно ответил Росс. «Почему же ты их не задавал?» Росс улыбнулся тонкой улыбкой, так не похожей на ту застенчивую ухмылку, что появлялась на его лице, когда он изображал робкого мальчишку. «Приличные ребята никогда не показывают своего невежества. Просто смотрят, слушают и помалкивают. И в результате едва не попадают в дерьмо», – добавил майор. «Не думаю, чтобы тебе понравилось общество тех, кто нанял Курта». «Да, но когда я убегал отсюда, я про них ничего не знал». «Да, а когда узнал, то принял меры. Почему?» Первый раз в голосе майора прорезался отзвук чувства. «Потому что мне не нравятся порядки по их сторону забора». «Только это тебя и спасло, Мердок. Еще один шаг в сторону, и тебе уже ничего не поможет. Ну, на этом пока и закончим. Кстати, ты можешь задать несколько своих вопросов». «А насколько то, что наплел мне Курт, правда?» – выпалил Росс. «Ну, я имею в виду путешествие во времени». «Так все и есть». Майор произнес это так просто, что сомнений не оставалось. «Но зачем? Как?» «Ты поймал нас на слове, Мердок. Из-за твоей маленькой прогулки нам придется рассказать тебе больше, чем мы обычно говорим нашим людям до последнего инструктажа. Послушай и забудь все, что не относится к той работе, которую тебе будет нужно выполнять. Красные 25 лет назад запустили спутник. Мы ответили им немного позже. Потом произошло несколько серьезных аварий на Луне. Потом эта станция, сошедшая с орбиты. Потом корабль. Последние 20 лет мы не совершали космических полетов. Ничего из того, что планировали. Слишком много жучков. Слишком много дорогостоящих неудач. И в конце концов мы начали узнавать о чем-то куда более серьезном, чем болтающийся в небе футбольный мячик. Все открытия в науке происходят не вдруг. К ним идут шаг за шагом. Их историю можно проследить по этим шагам исследователей. Но представь, что ты сталкиваешься с результатом, который, судя по всему, получен сразу, без всякой подготовки. Что бы ты предложил в таком случае? Росс уставился на майора. Хотя он не понимал, какое это имеет отношение к путешествиям во времени, но тем не менее почувствовал, что Келгарес ожидает от него серьезного ответа. «Ну, либо эти шаги хранились в полном секрете», – медленно ответил он, «либо это открытие не принадлежит тем, кто о нем заявил». Впервые майор глянул на него с одобрением. «А предположим, это открытие жизненно важно для тебя. Что ты будешь делать?» «Попытаюсь выяснить, откуда оно взялось». «Вот именно. За последние 5 лет наши соседи напротив заявили о 3 таких открытиях. Одно мы смогли проследить, повторить и использовать с некоторыми собственными дополнениями. Происхождение 2 других до сих пор неизвестно. Но они как-то связаны с первым. Сейчас мы пытаемся разрешить эту проблему, но время поджимает. Хотя у красных имеются совершенно невероятные штуки, они по какой-то причине ими пока не пользуются. Иногда эти штуки работают, а иногда нет. Все это говорит о том, что красные ведут работу с открытиями, которые в основном сделаны не ими самими. А откуда же они их получили? С другой планеты? Воображение Росса заработало. Неужели удалось сохранить в секрете успешное космическое путешествие и контакт с другой разумной расой? В некотором смысле да. Только эта планета удалена от нас не в пространстве, а во времени. 7 лет назад к нам попал человек из Восточного Берлина. Он был почти уже мертв, но прожил достаточно, чтобы надиктовать на пленку совершенно потрясающие сведения. Настолько невероятные, чтобы навести на мысль о безумии. Но это было после спутника. И мы не решались оставить без внимания любые намеки о происходящем по ту сторону железного занавеса. Запись была исследована учеными, и они предположили, что в этих сведениях есть правдивое зерно. О путешествиях во времени писали фантасты. Остальные считали их невозможными. Потом мы узнали, что красным удалось это сделать. Вы хотите сказать, что они отправлялись в будущее и доставили оттуда те машины, что используют сейчас? Майор покачал головой. Не в будущее. В прошлое. Что за странная штука? В непонятном волнении Росс не удержался от ответа. Послушайте, вы знаете, у меня нет никакого образования, как у ваших умников. Но я знаю, что чем дальше в прошлое, тем проще были все вещи. Мы ездим на машинах. Всего 100 лет назад люди ездили на лошадях. У нас есть ружья, а еще не так давно люди рубились на мечах, стреляли в друг друга из луков и прикрывались от стрел тонкими пластинками из металла. Каким образом могли красные найти в прошлом что-то, что пригодилось бы сегодня? Именно это и занимало нас последние 7 лет, – возразил майор. Причем даже не как, а где. Потому что где-то в прошлом они смогли вступить в контакт с цивилизацией, способной порождать такие идеи и делать такое оружие, что наши эксперты просто становятся в тупик. Мы должны найти их источник и либо воспользоваться им, либо изолировать его. Но до сих пор мы только пытаемся его отыскать». Росс покачал головой. «Это должно быть очень далеко в прошлом. А эти ребята, что отыскивают гробницы и раскапывают древние города, не могли бы они дать вам какие-то указания? Неужели от такой цивилизации не осталось ничего, что сохранилось бы до сегодняшнего дня?» «Это зависит, – заметил Эш, – от типа цивилизации. Египтяне строили из камня и очень основательно. Они использовали орудия из меди, бронзы и камня и жили в сухом климате, хорошо сохраняющем предметы. В Междуречье строили из обожженного кирпича и тоже использовали медь, бронзу и камень. И там климат был вполне подходящим для сохранения древностей. Греки строили из камня и писали книги, сохранившие их историю для потомков. Так же, как и римляне. По нашу сторону океана инки, майя, предшествовавшие им неизвестные народы, ацтеки, все они строили из камня и пользовались металлическими орудиями. Металл и камень сохранились. Но что, если в древности существовали люди, использовавшие пластмассу и нестойкие сплавы, и не желавшие сооружать долговременные строения, чьи инструменты, например, экономии ради, не были рассчитаны на длительное использование? Что могло сохраниться от них, ну, предположим, если нас от них отделяет период оледенения, когда ледники стерли в пыль то немногое, что они оставили? Уже доказано, что полюса нашей планеты перемещались, и те районы, что лежат сейчас в высоких широтах, были когда-то тропиками. Катастрофа, настолько мощная, что привела к передвижению полюсов, могла бесследно уничтожить любую, даже самую высокоразвитую цивилизацию. У нас есть веские основания полагать, что такие люди существовали, только надо найти их. «А Эш у нас раньше был скептиком, теперь же вот изменил свое мнение». Майор слез со своего насеста на полке. «Он археолог, один из тех, кто раскапывают гробницы, и он знает, что говорит. Мы должны вести свою охоту в те времена, когда еще не была построена первая пирамида, когда земледельцы еще не осели в долине Тигра. Но мы должны позволить врагу вывести нас на след. Вот почему ты здесь». «А почему я?» «Это вопрос, на который наши психологи все еще ищут ответ, мой юный друг. Похоже, что большинство людей из разных стран, которые объединились вокруг нашего проекта, оказались слишком цивилизованными. Их реакции на те или иные ситуации слишком привязаны к определенным нормам, и они не могут их преодолеть. А если внешняя угроза и заставляет их сменить модель поведения, то потом они оказываются настолько деморализованными, что не могут работать в полную силу. Научите человека убивать, например, на войне, и потом его придется долго приводить в норму. Но в результате тех же войн появился и другой тип людей. Такой человек – прирожденный команда, секретный агент. Вся его жизнь – это бой. Их немного, и они – мощное оружие. В мирное время это сочетание нервов, эмоций и навыков становится опасным для самого общества, которое эти люди защищали во время войны. В обстановке мира они превращаются или в преступников, или в неудачников. Люди, которых мы посылаем исследовать прошлое, не только получают самую совершенную подготовку. Все они принадлежат к такому типу, к первопроходцам. О таких людях вспоминают с умилением, когда они мертвы. Но жить с ними бок о бок не особенно приятно. Наши агенты в современной жизни – это неудачники, потому что их способности в наше время остаются невостребованными. Они должны быть достаточно молодыми и обладать определенным уровнем интеллекта, необходимым для того, чтобы усвоить подготовку, а также пройти наши тесты. Теперь ты понимаешь? Рос кивнул. «Вам нужны пройдохи именно потому, что они пройдохи». «Нет, не потому, что они пройдохи, а потому, что не вписываются в современное общество. Не надо думать, Мердок, что у нас тут уголовная организация. Но человек, которого в одни времена называют преступником, в другие может стать героем. Это грубый пример, но он правильный. Когда человек проходит нашу подготовку, он не только в состоянии выжить в том периоде, куда его направляют, но и вполне может сойти за уроженца той эпохи. «А как же насчет Харди?» Майор уставился в пространство. «Ни одна операция не застрахована от грубых ошибок. Мы никогда не утверждали, что у нас не бывает неприятностей и что наша деятельность безопасна. Мы вынуждены иметь дело как с уроженцами разных времен, так и в случае, если нам повезет и мы выйдем на след, с красными. Они подозревают, что мы стараемся выследить их. Им удалось заслать к нам Курта Фогеля. Его подготовка и прикрытие оказались почти совершенными. Вот теперь ты узнал, что хотел Мердок. Ты соответствуешь нашим требованиям, и перед первым выходом на маршрут тебе будет предоставлена возможность сказать «да» или «нет». Если ты скажешь «нет» и откажешься от задания, то ты автоматически становишься узником и остаешься здесь. Ни один человек, прошедший нашу подготовку, не может вернуться к нормальной жизни. Слишком велика вероятность того, что он будет захвачен и использован противником. «Никогда?» Майор пожал плечами. «Эта операция может длиться долго. Мы надеемся, что не слишком. Но сейчас наверняка сказать нельзя. Ты будешь находиться в заключении до тех пор, пока мы не найдем того, что ищем, или не потерпим окончательного поражения». Он потянулся. «К подготовке приступаешь завтра. Подумай как следует, и когда настанет время, сообщи свой ответ. Кстати, ты будешь работать с Эшем. Он введет тебя в курс дела». Это была новость не из приятных, но Росс решил, что в его положении это приемлемо. Обучение открыло для него целый новый мир. Освоить дзюдо и несколько иных видов борьбы оказалось довольно несложно. И тренировки ему нравились. Больших усилий потребовали многочасовая практика стрельбы из лука и сложное искусство владения длинным бронзовым кинжалом. Овладение сперва одним языком, а потом другими, интенсивное изучение незнакомых обычаев, запоминание строгих табу и этических норм тоже давалось нелегко. Росс учился делать записи при помощи узелков на потайных ремешках и знакомился с искусством примитивных торговых сделок. Он начал разбираться в том, какова стоимость небольших крестообразных слитков металла по сравнению с нитками янтарных бус и выделанными белыми мехами. Теперь он понял, почему при первом знакомстве с целями операции «Ретроспектива» ему показывали купеческий караван. За время подготовки его отношение к Эшу существенно изменилось. Невозможно работать с человеком бок о бок и держать на него обиду. Либо она вырвется наружу, либо утихнет. Благоговение перед бесконечностью практических познаний Эша, всегда готового помочь в борьбе с его собственным невежеством, породило в душе Росса уважение, которое могло бы перерасти в дружбу, если бы не дистанция, поддерживаемая Эшем. Росс не пытался пробить этот барьер в основном из-за того, что был уверен, что причиной его возникновения – был его статус добровольца. Это вызывало в его душе странное чувство, анализировать которое он избегал. Раньше Росс всегда гордился своим досье. Теперь ему иногда хотелось, чтобы оно было совсем другим. Люди приходили и уходили. Исчезли Ходаки и Джансен со своими напарниками. В подземном лабиринте, чем по сути являлась база, следить за ходом времени было абсолютно невозможно. Со временем Росс обнаружил, что база занимает очень большое пространство, укрытое сверху корой из льда и снега. Здесь имелись лаборатории, прекрасно оборудованный госпиталь, арсеналы, где хранилось оружие, обычно встречающееся только в музеях, но совершенно новое и годное к употреблению. Собранию библиотеки, где на многих милях полок хранились магнитные записи и фильмы, можно было только позавидовать. Росс не мог сразу понять всего, что видел и слышал, и иногда казался себе губкой, пропитавшейся почти до предела. Он научился, естественно, носить неуклюжую тунику, вроде той, что видел на охотнике, убившем волка, и с выработанной тренировками уверенностью бриться при помощи бронзового лезвия листообразной формы, есть странную пищу и наслаждаться ее вкусом. Чтобы эффективнее использовать время, он, прослушивая записи, лежал под ультрафиолетовыми лампами до тех пор, пока цвет его кожи не стал почти таким же, как у Эша. И всегда было о чем побеседовать. «Бронза!» – проговорил однажды Эш, поигрывая кинжалом с темной роговой рукояткой, украшенной сложным узором из крошечных золотых гвоздиков. «А вот знаешь ли ты, Мэрдок, бронза ведь может быть даже прочнее стали. Если бы железо не оказалось красивее и проще в обработке, мы могли бы навсегда остаться в бронзовом веке. Железо дешевле, и его легко находить. И когда первый кузнец научился его обрабатывать, подошел к концу один способ жизни, и возник другой. Для нас очень важна бронза, и мы – те, кто работают с ней. В древности кузнецов почитали. Тайна их ремесла была превыше принадлежности к племени или расе. Кузнец был желанным гостем в любой деревне. Его личность была неприкосновенна на дороге. На самом деле, дороги находились под покровительством богов. На них царил мир. Земля тогда была просторна и пуста. Там хватало места и для охотника, и для земледельца, и для торговца. Жизнь являла собой не борьбу людей друг с другом, а борьбу человека с природой. «Даже войн не было?» – недоверчиво спросил Рос. «А к чему же тогда искусство владения луком и кинжалом?» «Войны были небольшими предприятиями, конфликтами между кланами или племенами. Что же касается лука, то он необходим в лесу. Гигантские звери, волки, вепри». «А пещерные медведи?» Эш устало вздохнул. «Запомни, Мэрдок, история куда дольше, чем тебе кажется. В эпоху бронзы пещерных медведей уже не было. Если бы тебе хватило глупости поохотиться на такого зверя при помощи копья с каменным наконечником, тебе следовало бы отправиться на несколько тысячелетий раньше». «Можно было бы прихватить с собой винтовку», осторожно произнес Рос фразу, что давно хотел сказать. Эш резко повернулся к нему. Рос достаточно хорошо его знал, чтобы понять, что он очень огорчен. «Вот именно этого-то делать и нельзя, Мэрдок. Мы не пользуемся никаким оружием, отличающимся от того, что использовалось в эпоху, соответствующую маршруту. Потому что, находясь на маршруте, ты не должен делать ничего, что могло бы изменить ход истории». Рос продолжал чистить нож, который держал в руках. «А что случится, если кто-нибудь нарушит это правило?» Эш отложил в сторону свой кинжал. «А мы не знаем. Вот просто не знаем. Поэтому и стараемся держаться в стороне от тех стран, чью историю мы можем более или менее подробно проследить. Быть может, когда-нибудь...» Он посмотрел невидящими глазами на увешанную оружием стену. «Когда-нибудь мы сможем увидеть, как поднимаются пирамиды, проследить за походом армии Александра. Но не теперь. Мы держимся подальше от истории и уверены, что красные поступают так же. Это та же старая проблема, что и с атомной бомбой. Никто не желает нарушать равновесие и расхлебывать последствия. Как только мы обнаружим их аванпост, мы немедленно отзовем людей со всех остальных маршрутов». «А почему вы так уверены, что они где-то держат посты? Почему бы им не работать непосредственно с основным источником?» «Они могут, но по какой-то причине не делают этого. Насколько нам известно, это точные данные». Эш улыбнулся. «Нет, источник расположен гораздо дальше во времени, чем промежуточный пост. Но если мы его найдем, то выследим и источник. Мы засылаем людей в подходящие эпохи и надеемся на лучшее. У тебя в руках хорошее оружие, Мэрдок. Желаешь ли ты с честью носить его?» Тон, каким был задан этот вопрос, заставил Росса полностью сосредоточиться. Его серые глаза встретились с голубыми. Вот оно. Наконец-то. А что, уже пора? Эш взял в руки пояс из бронзовых пластин, точно такой же, как тот, что был на охотнике, и протянул его Россу. «Завтра ты можешь отправиться на испытательный маршрут». Росс сделал глубокий вдох. «Куда? И в какое время?» «На остров, который позже назовут Британией. Примерно 2000 лет до нашей эры. Торговцы-горшечники начали открывать там свои фактории. Это твой выпускной экзамен, Мердок». Росс вставил кинжал, который держал в руках, висящие на поясе деревянные ножны. «Если ты говоришь, что мне можно это сделать, то я хотел бы попробовать». Он уловил взгляд, брошенный на него Эшем, но не понял его значения. Досада? Нетерпение? Он все еще терялся в догадках, когда собеседник повернулся к нему спиной и покинул его.